Глава 17. 6 июля, 11 часов 00 минут. Салли открыла глаза, ее ослепил резкий свет лампы. Она непроизвольно прикрыла лицо рукой и повернулась на кровати. Голову пронзила острая боль. Она никак не могла вспомнить, что с ней произошло и где она находится. В таком полусознательном состоянии она пролежала еще некоторое время совершенно неподвижно. Затем медленно к ней стала возвращаться память. Она смутно припомнила свой отъезд из дома с Лу. Затем, как из тумана, выплыло лицо Грентома с тонкими губами, склонившегося над ней. В руке он держал какой-то предмет. Она припомнила свой страх, свои вопли и горячую руку, которая легла на ее рот. Потом острая боль в руке, борьба и больше ничего. Салли снова открыла глаза и осмотрелась. Она увидела, что лежит на матраце, и стены в комнате покрашены в безликий серый цвет. Ее сердце вдруг бешено застучало. Это не было кошмаром. Она повернулась и как следует осмотрелась. Комната была небольшая. На полу лежал толстый ковер того же противного серого цвета, что и стены. Мебели не было, за исключением кровати, на которой она и лежала. Напротив кровати находилась дверь. Салли медленно приподнялась, придерживая голову руками. Что-то в этой комнате было странным. Ей понадобилось около минуты, чтобы понять, что именно. В комнате не было окон. Это открытие потрясло ее. Она поняла, что ей грозит опасность. Но какая? Она этого не знала, но чувствовала ее настолько сильно, что страх совершенно ее парализовал. Салли встала с кровати и, пошатываясь, прошла по комнате. Ноги утопали в мягком ковре, который совершенно заглушал все звуки. Она попыталась выйти из комнаты, но дверь оказалась запертой на ключ. Салли несколько раз безуспешно подергала ручку и, упав на пол, расплакалась. Голова ее сильно болела, ей было очень страшно. «Где я могу находиться?» — задавала она себе вопрос. Несколько минут она лежала совершенно неподвижно, потом заставила себя немного успокоиться. В создавшемся положении меньше всего ей помогут слезы. Встав и подойдя к двери, она еще раз подергала ручку, после чего начала стучать. Дверь оказалась обитой толстым слоем каучука. Кулак отскакивал от него, не производя никакого шума. Она повернулась и, пошатываясь, пошла к противоположной стене. Там тоже был каучук. Им были обиты все стены. Сюда в комнату не проникало ни единого звука. Теперь она окончательно убедилась в том, что ей угрожает нечто ужасное, и в отчаянии снова зарыдала.